Вспомогательный крейсер «Рион». В отличие от японцев, Троян Петр Аркадьевич весьма быстро идентифицировал, кто и что встретилось ему в дозоре. Сигнальщики определили, что это колонна, боевая колонна. Было еще сомнение, что это первая Тихоокеанская, но в головном опознали Микасу. Большего и не требовалось. Хотя Маркони и без того давно уж ловили работу телеграфа японскими кодами. Но надо было убедиться воочию. Вспомогательный крейсер лег на параллельный с опережением курс, держась от противника на грани фактической видимости. Рекомендовано шел с небольшими отклонениями на руле, что по замыслу должно было создавать то самое мерцание камуфлирующей раскраски. Сами-то они на Рионе, как и по всему рождественскому отряду, судовым беспроводным телеграфом практически не пользовались, в конспиративных целях, поскольку наличествовали иные средства связи. И мичман-телеграфист на Рионе имелся по такому случаю – не штатный из прапорщиков-добровольцев, а прикомандированный Суворова кадровый офицер. Примечание. Прапорщиками по морской части называли офицеров, призванных из торгового флота. Молодой, гоношистый и до нельзя секретный специалист. Впрочем, как и доставленная аппаратура. Монтировал ее в отдельной каюте прикомандированный инженер с Ямала. Долго гонял, тестировал, наладил, отчитался, отбыл. Для удобства даже соплю телефонную кинул в ходовую, чтоб прямая линия с командиром была. Голосовая связь на 28 миль. Важно тогда представил сие новшество новенький мичман, точно личную заслугу. Теперь у новоиспеченной радиорубки, не путать с телеграфной, на постоянную обосновались парные караульные, то ли жандармы переодетые, то ли матросы с жандармскими повадками. И откуда таких только берут? Но Петр Аркадьевич был категорически инструктирован. В случае захвата и даже утопления вверенного судна, все содержимое особой каюты подлежит первоочередному уничтожению. О визуальном контакте с противником требовалось немедленно сообщить на флагман. На запрос установления связи мичман по телефону пробурчал что-то невнятное, брякнув «сейчас буду». «Остров загораживает сигнал», — заявил по прибытию. «Надо обогнуть его и выйти на прямую видимость со слябей». Я послал условные щелчки и ответ принял. Говорил что-то еще про импульсный режим, уверенный прием, ретрансляторы. Надо сказать, упоенно говорил. Нравилось ему умными словечками козырять. Невозмутимый Троян оборвал. Знаю, дескать. Последовательный набор щелчков, что та же морзянка. Не так ли? Если на ослябе приняли и ответили, значит, все по плану. Передадут предупреждение на флагман. А пока Петр Аркадьевич склонился к амбушюру переговорного устройства. Прибавьте в машинном. «Как войдем в зону уверенного сигнала, немедленно вас извещу». Теперь уже немного виновато проблеял связист. Капитан второго ранга смотрел на этого безусого офицера и немного жалел. Про зажигательные термитные заряды в радиорубке он знал. Как и знал, что случись, не дай бог, захват судна, пленение этого мичмана допустить нельзя. Наверняка те самые караульные и не допустят. А если у них не выйдет, то и он, Троян, расписку на то давал, наделенный револьвером в придачу. Эта часть подписанного обязательства до сих пор жгла ему руки и тревожила. Нет ли у кого в экипаже и на него подобной росписи? «Идите, мичман». «Ваш благородь, Петр Аркадьевич», — заглянул на мостик старшина. «Там сигнальщики говорят, кто-то по нашу душу. Тога супостат на нас крейсер натравил». Торопливо, неуклюже двинув плечом зазевавшегося старшину, Троян вышел на крыло мостика, выглянув на корму. «Да, дымит, сволочь». Быстро вернулся, проорав переговорное устройство, соединяющее с машинным. «Ход самый полный». Также резко взялся за телефон. Надо было поторопить с установкой связи. Тут уж пришлось подождать, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Мичман, видимо, еще не дошел к себе.